Жил один садовод, он развел огород, приготовил старательно грядки. Он принес чемодан, полный разных семян, но смешались они в беспорядке. Наступила весна, и взошли семена. Садовод любовался на всходы, утром их поливал, на ночь их укрывал и берег от холодной погоды. Но когда садовод нас позвал в огород, мы взглянули и все закричали: «Ни в земле, ни в воде, никогда и нигде мы таких овощей не встречали». Показал садовод нам такой огород, где на грядках засеяно густо, а гурбузы росли, помидыни росли, редисвекла, чеслук и репуста. Сельдерошек пестрел, и мартофель поспел, стал уже осыпаться споржовник. А таких баклачков и мохнатых стручков испугался бы каждый садовник. Мы корзину несли, но решить не могли, как же быть с овощами такими, то ли жарить их нам, то ли парить их нам, то ли попросту есть их сырыми, а?